Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было. Он словно бы висел в пустоте, со щекой прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия.